Айля улю, а я пишу, просто рисую вам иконы рифмованным слогом. На шаг ближе к Богу, вавилонское столпотворение перешло в разделение, всех раскидало по земле. Языки развязали, их сразу поменяли. Всем тем, кто ближе к небу, сразу ключи в сердце. Трупы не свидетельствуют, мой дом, моя крепость. Только стены трескаются, хватит боли, хватит злобы, хватит скорби. Хоть бы все прошло удачно и не пришлось ходить мрачным. Мне нужен врач, чтобы обследовал мои синдромы рэп-мании. Бог не даст больше испытаний, чем ты сможешь вынести. Мне нужно подмести во дворе храма для души. Я совесть давно задушил, пожар обид водой небо потушил. Дождь смыл железные грехи, чистый четверг. И я продолжаю жизненный бег, как из тюрьмы побег. Совершил паломничество в Мекку хип-хопа, мудрость от стеков. И секреты мая храню в сознании. Энергию солнца направил на созидание. Не дают быть добрым, люди бессердечностью судят. Трубят на каждом углу о моем неправильном шаге. А я пишу про них саги, вспоминаю в текстах врагов. Фрик написал манифест и был таков. Без дураков, без царя в башке использую именительный падеж, меняю на дательный. Привожу добро и зло к общему знаменателю. Есть в кратере вулкана ядро пламенного сердца. Лава в килогерцах обжигает разум. И не найти вам фрика алмазы. Братья Карамазовы отдыхают с тем, как я сочиняю. Не обессудь, это квартальная муть. Вместо крови в венах ртуть. Указательный знак внутрь солнечной галактики. И тьмы вещей с помощью математики. Молекулярный мир, биополярный атом смысла. Аисты принесли младенца в капусту. И наука верит денежному хрусту. Только ценитель отличит подделку от искусства. Миражи в оазисах. Я уехал в отпуск на восток. Бьет рифма током между пальцев, как сапогом по яйцам. Больно, зато просыпаешься. Жаль, откусают змеи, зря стараешься. Никак не понимаешь мастера записи. Мешаю музыку в салат и подаю рифмы к столу. Брат, приходи на званый ужин. Мир, дружба, нелепо выглядят на фоне золота. Раны в душе колотые, опаснее на живых. Ты не носишь фрика джинсы, паршивец. Ах ты стервец, уязвил в самое сердце. Отец небес все видит, кто меня ненавидит. Ослепнет от ярости, без веры в нет. В жизни радости нет, любви нет, надежды. Грязь скрываем под чистой одежды. В долгах, как в шелках, суд Божий несу клинча. Пусть завистники пальцем в спину тычат, смеются вдогонку. Орут ересь громко, скомканный лист бумажный. Вчерашние попытки написать что-то важное. Граждане, сознательные действия созидательные. Ждет от вас планета. Прикрепляю документ от 2 октября. В день ненасилия. У меня было, по-моему, 2 рубля. И я знал, что около ГУМа есть такие люди, которые продают пластинки, необычные пластинки. Они были на рентгеновских снимках. Вот. И там должен был быть джаз, как мне сказали. Ну, я и пошел туда. Я заплатил 1 рубль, и мне он отдал этот, значит, снимок. Я его еще спросил, ну, там что-нибудь есть? Он говорит, конечно. Я пришел домой, поставил на проигрыватель, и, о чудо, там был блюз.